Офицер осмотрел просителя с головы до пят. — У тебя не здешний выговор. Ты дал клятву? — Я подчиняюсь, жду и готов служить, — немедленно откликнулся Фейн. Всякий, кого бы он ни спрашивал, твердил о клятвах, хоть ни один не разумел, что они значат. Если этим людям угодны клятвы, он готов поклясться в чем угодно. Он уже давным-давно потерял счет клятвам, которые давал. Офицер жестом приказал двоим из своих проверить, что под одеялом. Раздалось удивленное кряхтение, когда солдаты, сгибаясь от тяжести, сняли тюк с вьючной лошади. Потом, когда они содрали одеяло, ворчание сменилось тихим оханьем. Без всякого выражения на лице офицер оглядел золотой с серебряной отделкой ларец, стоящий на брусчатке. Потом посмотрел на Фейна. «Дар, достойный самой императрицы». «Ты пойдешь со мной!» Один из солдат грубо обыскал Фейна, но тот снес обыск молча, приметив, как офицеры двое солдат, взявших ларец, сдали свои мечи и кинжалы, прежде чем войти вовнутрь. Пригодится любая малость, какую можно узнать об этих людях, хоть Фейн и был уверен уже в своем плане. Он всегда был уверен, но всего более там, где лорды страшатся ножа, наемного убийцы от собственных сторонников. Когда они прошли в дверь, офицер неожиданно нахмурился, и Фейн стал было гадать, почему. А, ну, конечно, эти бестии, чем бы они ни были, наверняка они не страшнее троллоков, а рядом с мурдраалами вообще ничто. И он едва взглянул на них, а теперь слишком поздно делать вид, что они его испугали. Но Шон Чан ничего не сказал, просто повел его дальше в дом. И вот уже Фейн лежал лицом вниз, в комнате начисто лишенной мебели, не считая закрывавших стены ширм, а офицер тем временем докладывал верховному лорду Тураку о нем и его подношении. Слуги внесли столик, куда водрузили ларец, дабы верховному лорду не требовалось наклоняться. Видел Фейн одни лишь снующие туда-сюда мягкие туфли. Он с нетерпением выжидал благоприятного момента. Ничего, будет еще время, когда не ему придется кланяться и валяться у кого-то в ногах. Потом солдат отпустили, а Фейну приказали подняться. Он проделал это медленно, поглядывая на обоих, на верховного лорда с бритой головой, длинными ногтями и в шелковом голубом облачении с вышитыми парчой цветками, и настоящего рядом с ним мужчину, голова которого была брита наполовину, а оставленные бледные волосы сплетались в длинную косу. Фейн был убежден, что этот в зеленом всего лишь слуга, правда, высокого ранга. Но слуги — вещь полезная. Особенно, если в глазах хозяина они стоят высоко. Чудесный дар! Турак поднял взор от ларца на Фейна. От верховного лорда поплыл аромат роз. Однако сам собой напрашивается вопрос. Каким образом некто вроде тебя стал обладателем ларца, который не могут позволить себе многие нынешние лорды? «Ты вор?» Фейн подергал за изношенную, не очень чистую одежку. «Человеку иногда необходимо казаться куда менее значительным, чем он есть, верховный лорд. Мой теперешний убогий вид позволил мне принести вам этот дар без досадных помех. Этот ларец, верховный лорд, вещь древняя, такая же древняя, как эпоха легенд, и в нем находится сокровище, равное которому видывали немногие глаза. Скоро, очень скоро, верховный лорд, я сумею открыть его и преподнести вам то, что позволит вам завоевать эту страну до тех пределов, каких пожелаете. До хребта мира, до Аильской пустыни и земли за нею. Ничто не устоит против вас, верховный лорд, как только я...» Фейн осекся, когда Турак принялся водить по ларцу своими пальцами с длинными ногтями. Я видел ларцы, такие как этот. Ларцы из эпохи легенд, — промолвил верховный лорд. Пусть и не столь превосходные, предполагается, они открываются лишь тем, кому известен некий секрет рисунка, но я... Ага. Он нажал на какие-то из причудливых завитушек и выпуклостей, раздался резкий щелчок, и дурак откинул крышку. Тень того, что могло быть разочарованием, пробежала по его лицу. Фейн, чтобы удержаться от злобного рычания, до крови прикусил губу изнутри. То, что не он открыл ларец, сильно снижало в этом торге его ставки. Ладно, все остальное пойдет так, как он замыслил, если он сумеет заставить себя быть терпеливым, но ведь он и так терпел слишком долго. — И это сокровище из эпохи легенд? — произнес Турак, поднимая в одной руке витой рог, а в другой — искривленный кинжал с рубином в золотой рукояти. Фейн стиснул кулаки и прижал их к телу, чтобы не выхватить кинжал, до того его влекло к нему. «Эпоха легенд», — тихо повторил Турак, прослеживая кончиком кинжала серебряную надпись, инкрустацию на золотом раструбе рога. Брови его изумленно приподнялись. Первое открытое проявление чувств, что заметил у него Фейн, но в следующее мгновение лицо Турака обрело прежнюю невозмутимость. «У тебя есть хоть какое-то представление, что это такое?» — Это рог Валир, верховный лорд, — вкрадчиво сказал Фейн, с удовольствием глядя на отвисшую челюсть мужчины с косой. Турак же лишь кивнул, будто своим мыслям. Верховный лорд повернулся и вышел. Фейн заморгал и открыл было рот, но, подчинившись резкому жесту желтоволосого, без слов последовал за Тураком. Фейн оказался в другой комнате, изначальную обстановку которой вынесли, заменив ширмами и единственным креслом, поставленным перед высоким округлым шкафчиком. По-прежнему, держа в руках рог и кинжал, Турак посмотрел на шкафчик, после отвел взгляд. Он ничего не произнес, но второй Шончан отрывисто бросил короткие приказы, и тут же несколько мужчин в простых шерстяных одеяниях вынесли через дверь, скрытую за ширмами, другой маленький столик. Следом за ними появилась молодая женщина с волосами столь светлыми, что казались почти белыми. Руки у нее были заняты множеством небольших подставок из полированного дерева разнообразных размеров и форм. Сквозь ее тонкое одеяние из белого шелка, почти прозрачное, Фейн с легкостью увидел бы ее тело, но его глаза не отрывались от кинжала. Рог был только средством для достижения цели, а кинжал являлся частью самого Фейна. Турак мимолетно коснулся одной из деревянных подставок, что держала девушка, и она поставила ее в центр столика. По указанию человека с косой слуги повернули кресло лицом к столику, волосы же самых низших слуг доходили до плеч. Кланяясь, почти касаясь лбами колен, они торопливо удалились. Поместив рог на подставку так, чтобы раструб смотрел прямо вверх, Турак положил кинжал на столик перед ним и уселся в кресло. Больше Фейн не выдержал. Терпение его лопнуло, он протянул руку к кинжалу. Желтоволосый поймал его запястье, больно сдавив своими пальцами. «Небритый пес!» «Знай, что рука, коснувшаяся собственности верховного лорда без его соизволения, подлежит усекновению». «Он мой!» — прорычал Фейн. «Терпение! Как же долго!» Турак, удобно откинувшись на спинку кресла, приподнял покрытый голубым лаком ноготь, и Фейна отшвырнули в сторону, дабы ничто не мешало верховному лорду лицезреть рог. «Твой!» — промолвил Турак. Внутри ларца, который тебе не открыть? Если ты достаточно заинтересуешь меня, я, может, и дам тебе кинжал. Даже если он и из эпохи легенд, к подобным вещицам у меня нет интереса. Но прежде всего ты ответишь мне на один вопрос. Почему ты принес Роквалер мне? Фейн жадно взирал на кинжал, но недолго, потом вырвал запястье из цепкой хватки и потер его, поклонившись. «Потому что вы можете протрубить в него, Верховный Лорд. Потом вы можете захватить всю эту землю, если пожелаете, весь мир. Вы можете разрушить Белую башню и в пыль стереть всех Айс Седай, так как даже их могуществу не остановить героев, восставших из мертвых. Зачем мне следует протрубить в него?» Тон Турака был так же ровен. «И разрушить Белую башню. И вновь, почему? Ты заявляешь, что подчиняешься, ждешь и служишь. Но эта страна — земля клятвы преступников. Почему ты отдаешь свою страну мне? У тебя какие-то личные причины для обиды на этих женщин?» Фейн постарался придать голосу побольше убедительности. «Будь терпелив, как подтачивающий изнутри червь. Верховный лорд, в моей семье поколение за поколением сохранялась традиция. Мы служили верховному королю Артуру Пейндргу Танриалу. И когда он был убит тарвалонскими ведьмами, мы не отреклись от своих клятв. Пока другие воевали и рвали созданное Артуром ястребиное крыло, мы держались наших обетов и претерпевали за то, что по-прежнему оставались им верны. Таковы были заветы, Верховный Лорд, передаваемые от отца к сыну и от матери к дочери все годы после убийства Верховного Короля. Так мы ждали возвращения армий Артура Ястребиное Крыло, посланных за океан Арит. Так мы ждали возвращения родичей Артура Ястребиное Крыло, чтобы уничтожить Белую Башню и вернуть им то, что принадлежало Верховному Королю. И когда вернутся родичи Артура Ястребиное Крыло, мы будем служить словом и делом, как служили Верховному Королю, за исключением каймы, Верховный Лорд, знамя, что реет над этой крышей, знамя Лютера, сына Артура Пейндрага Танриала, посланного во главе войск за океан. Фейн пал на колени, убедительно прикидываясь, будто переполнен обуревающими его чувствами. «Верховный лорд, я всего лишь горю желанием служить словом и делом роду Верховного Короля». Турак молчал столь долго, что Фейн начал гадать, не требуется ли еще речей для убеждения. Что ж, он готов говорить столько, сколько понадобится. Но, наконец, Верховный Лорд промолвил, «Кажется, ты знаешь то, о чем никто. Ни из знатных, ни из низкорожденных не говорил с тех пор, как мы увидели эту землю. Здешний народ говорил об этом как об одном слухе из десятка. Но ты знаешь, я вижу по твоим глазам, слышу в твоем голосе, я почти поверил, что ты подослан, дабы заманить меня в ловушку. Но кто, обладая рогом Валер, стал бы так нелепо использовать его? Никто из тех высокородных, что явились с Хайлине, не имел рога, ибо легенда гласит, что он сокрыт по эту сторону океана. И наверняка, владея им, какой-либо властитель этой страны, он воспользовался бы им против меня и не стал бы передавать его в мои руки. Как ты стал владеть рогом Валер? Ты хочешь сказать, будто ты герой, как в легенде? Ты совершаешь великие деяния и доблестные подвиги. Я не герой, Верховный Лорд. Фейн отважился на самоосуждающую улыбку, но лицо Турака оставалось непроницаемым, и он стер улыбку. Рог был обнаружен моим предком в воцарившемся после смерти верховного короля смятении. Он знал, как открывается ларец, но секрет этот сгинул вместе с ним в войне 100 лет, которая разоряла империю Артура Ястребиное крыло, поэтому мы, те, кто унаследовал этот ларец, знали лишь, что внутри хранится рог, и что мы обязаны беречь этот ларец, пока не вернутся потомки верховного короля. Я почти готов тебе поверить. Верьте, верховный лорд, едва вы протрубите в рог, не порти того впечатления, которое сумел создать своими убедительными речами. Я не стану трубить в рог Валер. Когда вернусь в Шончан, я преподнесу его императрице как самый главный из своих трофеев. Вероятно, в него протрубит сама императрица. — Но, верховный лорд, — возразил Фейн, — вы должны... Очухался он на боку, со звоном в голове. Лишь когда перед глазами прояснилось, он разглядел, как мужчина с бледной косой потирает кулак, и уразумел, что случилось. — С некоторыми словами, — заметил желтоволосый, — никогда нельзя обращаться к верховному лорду. Фейн решил для себя, как именно умрет этот человек. Турак перевел взгляд с Фейна на рог столь безмятежно, будто ничего не видел. «Возможно, наряду с рогом Валер я отдам императрице и тебя». Вероятно, она сочтет тебя занятным, человека, который утверждает, будто его семья оставалась верной, где все другие нарушили клятвы или позабыли их. Поднимаясь на ноги, Фейн постарался скрыть свою нежданную радость. Пока Турак не упомянул об императрице, он даже и не подозревал о ее существовании, но вновь открывшаяся тропка к правителю — такая перспектива открывала новые пути, рождала новые планы. Оказаться рядом с правительницей, под властью которой вся мощь Шончан, а в руках у нее рог Валер, куда лучше, чем превращать этого турака в великого короля. Что ж, некоторые пункты его плана подождут своего часа. «Спокойнее. Незачем давать ему знать, как сильно тебе этого хочется. После столь долгого ожидания еще чуточку терпения не повредит». «Как будет угодно верховному лорду», — произнес он, стараясь говорить голосом человека, который лишь желает служить своему господину. «Ты чуть ли не самая ревностность. Ты горишь от желания». — сказал Турак, и Фейн едва скрыл нервную дрожь. — Я скажу тебе, почему не стану трубить в рог Валер и почему не оставлю его себе. И, вероятно, мое объяснение остудит твой пыл. Я не желаю, дабы какой-нибудь мой поступок оскорбил императрицу. Если пыл твой остудить нельзя, тогда пламя его будет гореть вечно, ибо этих берегов ты не покинешь никогда. Известно ли тебе, что кто бы не протрубил в рог Валер, после он будет связан с рогом, что пока он или она живы, для другого сей предмет не более, чем обычный рог? Судя по тону, ответа Турак не ждал, да и в любом случае прерывать свою речь он не собирался. В линии престола наследия хрустального трона я 12-й. Если я оставлю рог Валер себе, все, стоящие между мною и троном, могут возомнить, будто в скором будущем я намерен стать первым. Хотя императрица, разумеется, желает, чтобы мы соперничали друг с другом, чтобы сильнейший и самый хитроумный наследовал ей, сама она ныне выказывает высочайшее расположение своей второй дочери». И она вряд ли с удовольствием отнесется к любой угрозе, направленной против Туон. Если я протрублю в рог, пусть даже и брошу этот край к ее ногам и обуздаю всех женщин из Белой башни, императрица, доживет она вечно, несомненно сочтет, что я покушаюсь на нечто большее, чем просто быть ее наследником. Фейн остановил себя, не высказав вслух предположения, насколько это возможно, если у Турака будет рог. Нечто в голосе верховного лорда подсказало, как нетрудно Фейну было в это поверить, что тот и в самом деле искренне желал, чтобы она жила вечно. «Я должен быть терпеливым, как червь, точащий корень». «Слухачи императрицы могут быть где угодно», — продолжал Турак. «Они могут быть кем угодно. Хуан родился и был возвышен в доме Алден, как и его семья за 11 поколений до него. Однако даже он может оказаться слухачом. Человек с косой, было протестующе, двинулся, но тут же одернул себя и застыл в неподвижности». Даже высокородный лорд или знатная леди могут обнаружить, что самые их сокровенные тайны известны слухачам, могут проснуться и обнаружить себя в руках, взыскующих истину. Отыскивать истину — занятие всегда непростое, но взыскующие нещадные в своих стараниях и не жалеют трудов в своих поисках, а ищут они столько, сколько считают нужным. Разумеется, они прилагают великие усилия, дабы благородный лорд или высокая леди не умерли, находясь под их опекой, ибо ничья рука не смеет убить того, в чьих жилах течет кровь Артура Ястребиное крыло. Если императрица вынуждена отдать подобный приказ, то несчастного помещают живьем в шелковый мешок, и этот мешок вешают за стену башни воронов и оставляют так, пока тот не сгниет. Ну, для такого, как ты, подобной заботы не предусмотрено. При дворе девяти лун, что в Шондаре, такого, как ты, предадут взыскующим за неверное движение глаза, за неуместно оброненное слово, из простого каприза. Ты по-прежнему еще горишь желанием? Фейн нарочно дрогнул в коленях. Я всего лишь хочу служить словом и делом, верховный лорд. Я знаю многое, что может оказаться полезным. Видно, этот двор в Шандаре — то самое место, где его планы и способности найдут благодатную почву. Пока я не отплыву обратно в Шончан, ты будешь развлекать меня историями о своей семье и ее традициях. Утешительно найти в этой светом забытой стране второго человека, способного развлечь меня. Пусть даже оба вы, как я подозреваю, мне лжете. Можешь покинуть меня. Больше не было произнесено ни слова, но, быстро переступая ногами, появилась девушка с почти белыми волосами и в едва ли непрозрачном одеянии, и встала, склонив голову на колени возле верховного лорда, и протянула на лакированном подносе одну единственную дымящуюся чашку. «Верховный лорд», — произнес Фейн. Мужчина с косой Хуан схватил его за руку, но он вырвался. Губы Хуана гневно стянулись, когда Фейн, тем не менее, отвесил свой самый низкий поклон. «Да, я убью его медленно. Верховный лорд, есть те, кто гонятся за мной. Они хотят забрать Роквалер, приспешники темного, а то и кое-кто похуже. Верховный лорд... И верно, отстают они не больше, чем на день или два. Турак отхлебнул глоток черной жидкости из тонкостенной чашечки, аккуратно держа ее кончиками пальцев с длинными ногтями. Немного осталось в Шончан приспешников тьмы. Те, кто избежал хватки взыскующих истину, встречаются обычно с топором палача. Встреча с другом темного могла бы быть интересной. Верховный лорд, они опасны. С ними троллоки. Во главе у них тот, кто называет себя Рандом Алтором. Молодой мужчина, но до невероятия подл и мерзок в своем падении во тьму с лживым, изворотливым языком. Верховный лорд, во многих краях, где он появляется, бывает разное, но всегда туда, где его видели, приходят троллоки. Всегда являются троллоки и убивают. Троллоки... Задумчиво промолвил Турак. В Шончан троллоков нет. Но у воинства ночи есть другие союзники, другие твари. Меня часто интересовало, сумеет ли Гролм справиться с троллоком. Я прослежу, чтобы этих твоих друзей темного и этих твоих троллоков захватили живьем, если они... не окажутся еще одной ложью. Эта страна заставляет меня скучать. Он вздохнул и вдохнул порог, вьющийся над чашкой. Фейн позволил злобно кривящемуся Хуану выволочь себя из комнаты, нисколько не утруждаясь выслушиванием гневной отповеди о возможных последствиях, если когда-либо впредь тот ослушается и посмеет не удалиться, получив от лорда Турака на то соизволение. Фейн почти не заметил, как его вытолкнули на улицу, одарив монетой и наказом вернуться завтра поутру. «Теперь Ранд Алтор его. Наконец-то я увижу его мертвым, а затем мир заплатит за то, что было сделано со мной». Хихикая под нос, Фейн повел своих лошадей вниз, в город, высматривая подходящую гостиницу.